счастью, только одному ослу достались царапины, да и то неглубокие. Я взялась за лечение, и раны у него быстро зажили. Но случай этот послужил мне уроком — никогда не спускать глаз с Эльс. В озере было много рыбы. Джордж и Джулиан снабжали нас великолепным тилапия, который водится только здесь. Его можно ловить на крючок или глушить из ружья, а следопытам больше нравился безобразный на вид скат. Они били его на мелководье палками или камнями. Эльса охотно участвовала в этой затее, иногда вызывалась поднести улов, но тотчас бросала его, морща нос. Один раз Нуру настолько увлекся, что, не жалея сил, стукнул рыбу прикладом своего ружья. Приклад разбился, а ствол согнулся под прямым углом. Нуру нисколько не огорчился, главным для него был улов. Джордж сделал ему выговор и в ответ услышал: «Ну ничего, Бог скоро пошлет вам новое ружье». Но Эльса, видимо, решила наказать Нуру, схватила сандалии, которые он оставил на берегу, и убежала. Забавно было смотреть, как они стараются перехитрить друг друга, когда сандалии вернулись к владельцу, вид у них был жалкий. Чтобы выйти к заливу Алиа на севере, нам надо было пересечь хребет Лонгондотти. Горы эти обрываются прямо в воду. Пришлось послать тяжело груженный караван в обход. Сани мы с левицей пробирались по скалам вдоль берега и забрели в такой угол, что, казалось, дальше пути нет. Перед Эльсой стоял выбор — прыгать со скользкой пятиметровой скалы на мелководье внизу или спускаться по каменной плите в пенистый прибой. Глубина здесь была небольшая, утонуть нельзя, но из-за пены было страшновато, и Эльза не могла решиться. Она проверила все карнизы, долго топталась на уступе, наконец храбро прыгнула в волны и, подбадривая нами, быстро выбралась на берег. Эльза очень радовалась собственной отваге и гордилась, что не подвела нас. Почти все время мы пили солоноватую озерную воду и в ней же варили пищу. Эта вода безвредна, ей хорошо мыться, даже мыла не надо, однако она придавала неприятный вкус всей еде. Но у подножия гряды Маити нас ждал подарок — пресный источник. Насколько нам было известно, до нас никто из европейцев не проходил вдоль западного подножия этой гряды. Немногие путешественники, которые здесь побывали, шли всегда восточнее. На десятый день после выхода из Лэнгалана мы разбили лагерь у северной оконечности Маити. Как обычно, вперед выслали следопытов разведать местность и проверить, нет ли браконьера. Они вернулись под вечер и рассказали, что видели много лодок с людьми. В этих местах хорошие лодки-долбленки, есть только у Галуба. Это воинственные люди, которые приходят из Эфиопии с немирными намерениями. Замеченный нашими следопытами отряд, видимо, собрался в набег или же занимался браконьерством. Во всяком случае, они вторглись на чужую землю. Мы с Эльсой остались в лагере под защитой четверых вооруженных мужчин, все остальные пошли на разведку. С горы открывался вид на залив. У самого берега разведчики заметили три лодки, в которых сидели 12 человек и гребли в сторону нашего лагеря. Но и голуба их заметили. Когда отряд Джорджа спустился к озеру, лодки уже отошли метров на 200, направляясь к маленькому островку. Огнестрельного оружия у нарушителей как будто не было, но, может быть, оно спрятано на дне лодки? В бинокль Джордж насчитал на островке не меньше 40 человек, а на берегу лежало несколько долбленок. Вот и эти три причалили к острову. Началось оживленное совещание. Попасть на остров без лодки Джордж не мог, поэтому отряд возвратился в лагерь. Мы собрали свое имущество и спустились к заливу, все-таки ближе к островку. На ночь выставили усиленный караул и спали с ружьями напоготове. А на рассвете увидели, что остров пуст. Очевидно, мы не понравились голуба, и они, несмотря на сильный ветер, ушли с острова под покровом темноты. На всякий случай Джордж разослал вдоль берега несколько патрулей. Вскоре после восхода солнца на остров слетелись грифы и марабу, похоже, голуба все-таки успели, нарушая запрет убить нескольких бегемотов, и теперь птицы пировали. Около 11 часов Из густого камыша южнее нашего лагеря вдруг выскочили две лодки. Жорж выстрелил раз-другой для острастки, и лодки тотчас повернули обратно. Он послал следопытов, чтобы отыскать их и вступить в переговоры. Но браконьеры ушли еще дальше в камыши. Время от времени выглядывали из зарослей, проверяя, здесь ли мы еще. Судя по всему, там укрылись четыре лодки, отрезанные от главных сил. Поймать их мы не могли, и Джордж решил заставить нарушителей уйти домой. Как только стемнело, он выпустил сигнальные ракеты.